Она была в легоньком старомодном ситцевом платьишке, босоножках, на полной шее висела увесистая связка бус, зеленых, пластмассовых. Круглое лицо Кати не было красным и взволнованным, как обычно. Сегодня у нее был выходной, и она немножко привела себя в порядок. Выглядела вполне прилично для 38-летней женщины, никогда не отказывавшей себе ни в мучном, ни в сладостях. Славка растерялся, но пока он раздумывал, что делать, как быть, она протиснулась внутрь и привалилась спиной к двери, щелкнула задвижкой. «Ёх, как жарко!» — проговорила она, не улыбнулась. Славка попятился к стене и сказал: «Сейчас придут сюда. Ты что? Ребята из наряда!» «Ребята из наряда?» — медленно и с расстановкой произнесла Катя, упершись рукой в кафель и глядя прямо Славке в глаза. «Пашут там, как папы Карла, и придут они не скоро, часиком к 12, Славочка. Так что ты не крути». Лицо ее вдруг стало обиженным, щечки и губки надулись, округлились. «А если не рад мне, так и скажи». Славка замялся, не зная, что и сказать-то. Но она уловила момент и не дала ему сделать выбора, опередила. «Ну вот и правильно, миленький, я знала, что не бросишь свою старушечку. Ах, какой ты славненький, дай поцелую». Она надолго припала к Славкиным губам, и тот почувствовал, что Катя уже успела приложиться к бутылочке. От нее пахло сладеньким красненьким винцом. Первый раз Славка увидал Катю. Полтора месяца назад. И, само собой, они познакомились в посудомойке, только не солдатской столовой, а офицерской. Славку, как самого опытного мискомоя, направили туда на подхват. Работали вчетвером с еще троими солдатиками, а верховодила плотная и румяная женщина, показавшаяся поначалу Славке чуть ли не пожилой. Она была всем недовольна, орала на них, ругала, на чем свет стоит, даже материла, заставляла перемывать посуду по 100 раз. Короче, выходила из себя и бесилась, измывалась над ними. Трое сбежали покурить и не возвращались уже 40 минут. Пахал один Славка. А бабища в белом, засаленном местами халате, стояла за спиной, уперев руки в бока, и покрикивала, да все пуще и злобнее. Славка вообще был терпеливым человеком, ему было плевать на женский виск и ор, он даже отшучиваться перестал. Но когда она особо крепко его задела, он вдруг смекнул, что к чему, и рассмеялся от догадки. Все было предельно просто. При чем здесь посуда? Он бросил тарелки, бросил чан с горячей водой, встряхнул раскрасневшимися руками, обернулся и со словами: «Ух, какая грозная начальница нам попалась! Ух, какая сердитая!» Словами, произносимыми шутливо-ласковым тоном, он прижал ее к стене и уперся ладонями в ее немалые, выпирающие двумя арбузами, груди. Она и рот от удивления прикрыла, сразу сомлела, повела глазами, потом закатила их и вздохнула столь порывисто и страстно, что Славка пожалела своей неосторожности. Руки его были мокры, и по халату расползались два темных пятна. Но она не отстраняла этих рук. Она стояла ни жива, ни мертва. Славка лишь слегка перебирал пальцами, не давил, а скорее поглаживал, а сам уже подумывал, как бы так ретироваться, чтобы все обратить в шутку. Не тут-то было. С Катей шутки были плохи. Она ожила через 30 минут. Подхватила его чуть ли не на руки, утащила в подсобку. Вернувшиеся с перекура парни не обнаружили в посудомойке ни Славки, ни грозной командирши. Появились они лишь через 1 час. Причем Славка тащил огромную стопу тарелок, а она шествовала, важно, позади, с видом полководца, выигравшего сражение. Ребята не стали доставать Славку расспросами, но, оценив его измученный, даже измочаленный вид, поняли, парню пришлось поработать на славу. Вовремя они ушли курить. С тех пор Катя не давала Славке шагу сделать, она его выслеживала повсюду. Казалось, какое такое свободное время у солдата, тем более курсанта, сам его Славка не находил, но Катя находила. Она была когда-то замужем за прапорщиком или старшиной в этой части, Но тот с ней развелся, уехал, а она приросла к офицерской столовой и много лет уже жила бобылкой. И все бы хорошо, но Славка тяготился их связью, мечтал побыстрее умотать из учебки, ведь не увяжется она за ним. «Попаришь девушку?» – поинтересовалась Кать и расстегнула пуговичку на платье. Славка вздохнул, пожал плечами, он знал не отвертеться. Катя раздевалась долго, со вкусом и жеманно. Она понимала, что поспешишь и все испортишь, что миленького Славочку надо завести, и тогда с него спадет эта противная хандра. Тогда он превратится совсем в другого человека. «Помоги!» Она повернулась к нему спиной, подалась назад. Славка расстегнул молнию, такую нелепую на этом платье, открылась пухлая белая спина, которую хотелось потрогать даже из простого любопытства. На самом ли деле она такая мягкая, какой кажется? Правда ли, что ладонь утонет в ней, растворится или нет? Но Славка сдержал себя и снова отошел к стеночке. Они много раз были близки, но он всегда неловко чувствовал себя, будучи голым. Но вот и сейчас она вошла столь неожиданно, что позабылась про предыдущее, показалось, все опять начинается заново, впервые. Катя платье так и не сняла, задрала подол и долго возилась щулками, не столько пытаясь их стянуть, сколько оглаживая свои полные аппетитные ноги, похлопывая по ним, поворачивая их то так, то эдак, вытягивая, изгибая. Славку начинала увлекать эта игра. Всегда она, Катя, умела его пересилить, завести даже в те минуты, когда он вообще ни о каких женщинах не думал, смотреть на них не хотел, когда он к ним испытывал отвращение. Искусница была Катя и не скрывала своего мастерства, наоборот, поглядывала, какой эффект производит, тянула губки, подмигивала и тут же делала скромное лицо совсем как у монашки. Славка проверил задвижку, осмотрел окна. Все было вроде бы нормально. Первой мыслью была такая – побыстрее разделаться с Катей, раз уж не сумел увильнуть от нее, да и выпроводить под предлогом, что с пересменки должны прийти мыться. Но мысль он эту отогнал. Во-первых, Катю не проведешь, она все тут знает досконально, все порядочки изучила, а во-вторых, он и сам начал распаляться. Но не соломою быстро горящей, а тлеющим долго и надежно с постоянной температурой горения угольком.